Когда Михась поднялся, он стал жить письмами отца. Оказывается, мама ошибалась. Отец умеет писать, и слов нежных у него множество. И описать может так, что кажется, будто ты видел это сам. А раньше он не писал, наверное, потому что не хотел отнимать эту радость у мамы. В основном отцовы письма про маму. Иногда он подробно описывал целый день из ее жизни. Как она была одета, что делала, с кем о чем говорила. Отец описывал, как в некоторые дни им с мамой приходилось оперировать почти без отдыха. Как мужественно терпела она и бомбежки, и долгие часы у операционного стола, никогда не жаловалась, не роптала. Отец писал сыну и про госпиталь, и про своих фронтовых товарищей. И писал о них так, что Михе порою казалось, будто со всеми он уже давно знаком лично. Даже многих раненых знает Михась по отцовским письмам. Вот в последнем письме отец написал про новенького, усатого украинца Петряя. Ему пришлось отнять ноги. И он, как только пришел в себя после операции, упрекнул отца. «Что ж ты, доктор, брехуном-то меня сделал? Я ведь обещал после войны на свадьбе у дочки гопака сплясать. А я кей же теперь гопак?» «Я врач», — пишет отец, — «и знаю, как в этот момент мучительно болели у него ноги, которых уже не было, как невыносимо болела душа. Ему бы в голос кричать, весь мир проклинать, а он про гопак». Вот где настоящее мужество. А то вдруг примется отец их ранешнюю жизнь вспоминать. Да так подробно, что Михась только диву дается. Надо же так помнить. Вот, например, описал, как они покупали синего медведя. Михась уже про него давным-давно забыл. А как стал письмо читать, сразу тот день ясно-ясно в памяти встал. Пришли они с отцом в магазин плюшевого медведя купить. «Выбирайте», — сказала молоденькая продавщица и пальцем ткнула. «Они все здесь, выбирайте». Полки забиты медведями, черными, коричневыми, белыми. А в уголок забился чудной какой-то, синий, будто его в чернилах искупали. Папа еще посмеялся тогда. «А это что за неизвестный науке экземпляр? Ведь всем же ясно, что не бывает на свете синего медведя». Михе это тоже было совершенно ясно, и он колебался между белым, северным и бурым, таежным. Хороши были оба, но выбирать надо было только одного, и он стал склоняться в пользу белого. «Я сразу сказала, всех продадим, а этот синий урод так и останется», продолжала между тем продавщица. «Никто его никогда не купит». Михась вдруг ясно представил, как в магазине среди пустых полок сидит один-единственный, никем не купленный синий медведь. Как тогда ему будет обидно и одиноко? И как страшно совсем одному ночью, когда разойдутся покупатели и уйдут домой продавцы. У Михи защипало глаза от жалости к несчастному медведю, и он тихонько тронул отца за руку. «Пап, давай купим синего». Отец взглянул на сына, сразу все понял и возражать не стал. А изумленной продавщице он пояснил. «Вы знаете, мы вспомнили, синий медведь — это редчайшая и ценнейшая порода». И длинно произнес что-то по латыни, как теперь признался в письме, название одного редкого лекарства. Никогда раньше Михась даже не подозревал, что его отец, вечный непробиваемый молчун, может так щедро и так интересно писать. Как благодарен он отцу и за эти его щедрые письма, и за то, что адресованы они лично ему. Тетке отец писал отдельно. Вначале она злилась из-за этого, но мало-помалу свыклась. Михась видит, что тетка тяжело переживает смерть сестры. Глаза ее постоянно красны от слез, лицо опухло, еще сильнее отекают ноги. Часто стала забывать, куда и зачем пошла. Иногда в разгар какого-нибудь дела вдруг застывает надолго, о чем-то думает. Раньше такого с ней не случалось. Племянника зовет сироткой и старается накормить еще жирнее и слаще. Но спекулянтские свои дела не забросила, напротив, ведет их с еще большим рвением. Без передыху печет и таскает на базар лепешки, а оттуда всякое барахло. Отрезы ткани, меха, кожу. Пластинок в доме уже гора, хотя ни один из трех патефонов никогда никто не заводит. В последнее время Михась стал меньше бояться тетку, часто поступает ей наперекор. Но изо всех сил старается не ссориться с ней, об этом просит в письмах отец. Каждый вечер Михай ложится спать с надеждой увидеть маму во сне. Он закрывает глаза и начинает представлять себя рядом с ней. Вот перебирают они вместе горох, чтобы сварить любимую папину горошницу. Вот пришивает ему мама оторванную пуговицу. Скинуть рубашку ему некогда, под окном его ждут друзья. И мама пришивает пуговицу прямо на нем, а ему, шутя, велит держать нитку во рту, чтобы ум начисто не зашить. Миха хорошо видит ее руки, мелькающие близко-близко. Ее волосы щекочут его, когда она наклоняется откусить нитку. Видит ее домашнее платье в мелкий цветочек. Даже чувствует мамин запах, родной, неповторимый мамин запах. Он осторожно поднимает глаза к маминому лицу, надеясь сегодня увидеть его. Вот же оно, совсем рядом. Но в этот момент, как всегда, наплывает туман и укрывает мамино лицо. Оно еще угадывается за пеленой тумана, но очертания его расплывчаты, неясны. Михась до боли напрягает глаза, но набежавшие от напряжения слезы окончательно застят маму. От обиды он плачет. Отец снится часто, щедро, и Миха радуется этим снам, как маленький. А маму вот, как ни старается, никак увидеть не может. Зима залютовала. Зима подкралась незаметно, ласковым, пушистым котенком. Дыханием студеным поначалу не обжигала, зато щедро сыпала и сыпала мягким снежком. Зимний этот белый наряд быстро преображал городок. И вот плотно укрытый снегом крутой берег протоки, и не берег уже, а гора. Она неодолимо притягивает к себе ребятню и скоро становится самым людным и шумным местом во всем городке. Малышня копошится у подножия снежной горы, не решаясь подняться повыше. Зато те, что постарше, норовят скатиться с самой вершины. На партизанской санок не густо, ведь не самая необходимая вещь, чтобы семье военного с собой всюду возить. И чтобы в войну ею обзаводиться, тем более. Потому ребятня чаще обходится какой-нибудь дощечкой. Сел на нее поудобнее или улегся животом, оттолкнулся и поехал, и полетел. Давно ли Анка тоже не упускала случая, чтобы прокатиться с горки? А сегодня, прибежав на протоку поводу, лишь снисходительно поглядывает на тех, кто катается. Что с них возьмешь? Малышня! А чего это вдруг такой переполох на горке? Куда это помчались все? Да это же Никита поводу приехал. Вот у него сани так сани. Настоящие, сибирские, хозяйственные. Приземистые, широкие, на вид неуклюжие. Красоты в них, конечно, мало, зато вместительные, прочные. Сразу видать, не для забавы вещь, для работы. В них хорошо дрова, воду, солому возить. Однако ребятня в округе Никитины сани обожает. Большие, всех желающих вмещают. И хозяин у них сговорчивый. «Ой, Никита, не спеши, погоди меня!» «Никита, Никита, скати меня с горки!» «Меня тоже!» «И меня!» Подскочившие мальчишки помогают Никите снять бочку и начинают скалывать толстую корку льда, которым сани обросли со всех сторон. «Ну, отсюда?» «Не, айда повыше!» «А не чебултыхнемся?» «Ну и чебултыхнемся, подумаешь!» «Эй, Анка, а ты чего не садишься? Давай прокачу!» «Ну вот еще, маленькая, что ли! Боишься, да?» «Сам ты боишься! Давай хоть с самой вершины!» «Ну давай!» Они падают в неуклюжие Никитины сани. Отталкиваются как следует и... Эх, только круговерть перед глазами, да в ушах тонкий свист рассекаемого воздуха. Дух захватывает от страха и восторга. В себя приходишь только внизу, уже на середине реки, куда вынесли резвые сани. Коньки — совсем другое дело. Тут одной смелости мало, здесь еще умение требуется. Настоящих, фабричной работы коньков на партизанской, можно сказать, нет. Все больше самодельные. Мишкины сверкающие снегурки с загнутыми носами можно считать общими. Друзья могут брать их в любое время. Но на коньках кататься в одиночку неинтересно. Тут весь смак, чтобы мчаться на перегонки. «Айда с горы!» «Айда!» «На скорость?» «Не, на дальность!» «Давай!» Желающие выстраиваются в ряд. Коньки, как на подбор, у всех самодельные. Полоски жести, у кого тонким ремешком, у кого просто веревкой, прикрученной к пимам, тоже как на подбор подшитым.